В сентябре пришли в Варшаву вести о разбитии турок русскими и занятии Хотина. Вести эти были встречены неприятно, и разнесся слух, что хотят созвать сенат. Волконский потребовал свидания у короля и получил отказ под предлогом недосуга. Посол поехал во дворец в обычный день, в воскресенье, и успел вступить в разговор с королем. Станислав, не объявляя ничего точного о совете, начал старую песню о необходимости менажировать нацию. Ничего не добившись здесь, Волконский отправился к воеводе русскому под видом посещения, потому что тот был болен. Чарторыйский сказал, что созвание сената – необходимое дело для них. Им надобно оправдаться перед нацией. Конфедераты, считая их русскими приверженцами, разоряют их деревни. Волконский на расставании сказал ему, что раскаются они, если следствия совета будут противны России, а при другом свидании сказал прямо, что чарторыйские ответят всем своим имением. От короля Волконский услыхал старые жалобы, что его ненавидят единственно из-за России, что он открыл против себя злодейский замысел, которого виновники ему известны, но не хотел назвать их по именам. На слова Волконского, что Россия может избавить его от этих врагов, король отвечал, что оставляет дело до удобнейшего времени, но по всем этим причинам должен он показать нации, что все возможное сделано им в ее пользу. Волконский внушал ему, что не только мнимая нация, каковым именем он называет конфедератов, но и никто на свете не удержит его на престоле, если он своим поведением принудит Россию свергнуть его. Король отвечал, что не ожидает этого от императрицы, а, будучи поляком, против отчизны ничего предпринять не может. Примас, на том основании, что чарторыйские навезли в Варшаву сенаторов своей партии и потому будут иметь большинство голосов на своей стороне, почитал за лучшее совсем не ездить в совет и приятелей своих к тому же уговорить, а потом, смотря по результату совета, выдать протест, что совет незаконный, ибо рассуждал он о государственных делах, которых решение принадлежит всей республике. Совет, который Волконский называет «диваном», кончился 25 сентября и обнаружил последствия отозвания Репнина. Сенаторы постановили послать к русскому двору с жалобами на князя Репнина, что заключил договор насильственно. В Англию послать с просьбой, чтобы ее министр в Константинополе извинил короля и республику польскую, что они мира с Портою не разрывали, и что все происшедшее было сделано насильно Россией. Королю предоставлено право отправить послов ко всем дворам, к которым заблагорассудит, с такими же жалобами. «Мне кажется, — писал Волконский, — пришло уже время усмирить чарторыйских. Видя, что мы даже и в критических обстоятельствах их щадили, они не только не отстают от своего намерения сделать из Польши активную державу и быть при этом орудиями, но и сильнее прежнего приготовляют к тому способы, стараясь уничтожить последний договор как непреоборимую к тому препону. Королем так овладели, что он без них шагу ступить не может. Слабость его непомерна. И при всей слабости замыслы быть сильным и властным в государстве также непомерны. Зная же, что мы этого не допустим, идет против нас. А чарторыйские ему натолковали, что мы никогда не свергнем его с престола. Я осмелюсь представить свое мнение. Не полезно ли было бы постращать короля от вас, что мы решились, если он не исправится, свергнуть его с престола? А так как чарторыйские уверяют его, что прусский король не допустит до этого низвержения, то не худо бы склонить и прусского короля сделать подобный же отзыв. А непременно надобно принять скорые меры против сумасбродства чарторыйских и французских интриг. Но кроме необходимости постращать короля, Волконский представлял еще необходимость конфедерации, которая бы действовала в русских видах, и требовал для нее 300 тысяч рублей. «Если это начинать, — писал он, — то непременно в ноябре, чтоб до весны к концу можно было привести». Если Волконский в Петербургском совете поднимал вопрос о Польше нарочно для того, чтобы призвать к ответу Панина и Репнина, если принял место последнего в Варшаве с уверенностью, что противоположным поведением сумеет поправить дело, испорченное Репниным, то теперь он был сильно наказан за это, будучи принужден принять поведение и тон Репнина, принужденный оправдывать своего предшественника. 1 октября Волконский сообщил Панину о своем разговоре с королем. «Не стыдно ли вашему величеству, — говорил посол, — приписывать насилием князя Репнина все, сделанное на последнем сейме, когда вы знаете, что все это одобрено императрицей? Да зачем же вы сами с сеймом ратификовали дело? Пусть частные люди боялись какого-нибудь насилия от князя Репнина, на которое, впрочем, он бы не мог решиться без позволения своего двора. Но, ваше величество, чего боялись? Ведь вас князь Репнин не взял бы. Притом, для чего вы молчали до сих пор? А теперь, когда особенно должны быть благодарны России за избавление от турок и от своих внутренних злодеев, вы вздумали заводить с нею разрыв, жалуясь на князя Репнина, требуя вывода русских войск, которые одни поддерживают вас на престоле, и посылая министров к таким дворам, которые стараются вас погубить. До сих пор вы называли конфедератов фанатиками, а теперь сами говорите их языком, будто вера и вольность потрясены в Польше нами. Оставляю на собственное рассуждение вашего величества, что наш двор должен заключить о вашем поведении и какие могут из того произойти для вас следствия. Я скажу только, что те, которые ведут вас в эту бездну, не будут в состоянии избавить вас из нее. И вы раскаетесь, но, может быть, поздно». Король сначала остолбенел, но потом, оправившись, начал уверять в своей преданности к императрице и закончил по обыкновению заявлением, что как поляк должен был доказать нации попечение свое о ее благоденствии. Волконский заметил после этого, что король не унывает, но веселее и довольнее прежнего. И когда посол повторил ему представление своей о погибели, в которую ведут его чартарыски, и прибавил, что и прусский король советует ему через Бенуа держаться России, и поэтому не может быть доволен настоящим его поведением, то король на это ничего не отвечал, а только, улыбнувшись, пошел прочь.